Текст 8. Один ввел в своей стране те законы, которые были раньше у асов. Он постановил, что всех умерших надо сжигать на костре вместе с их имуществом. Он сказал, что каждый должен прийти в Валхаллу с тем добром, которое было с ним на костре, и пользоваться тем, что он сам закопал в землю. А пепел надо бросать в море или зарывать в землю. А в память о знатных людях надо насыпать курган. А по всем стоящим людям надо ставить надгробный камень. Этот обычай долго потом держался. В начале зимы надо было приносить жертвы богам за урожайный год. В середине зимы за весеннее прорастание, а летом за победу. По всей стране свеев люди платили Одину подать, по деньге с человека, а он должен был защищать страну и приносить жертвы за урожайный год. Ньорд женился на женщине по имени Скади, но она не захотела жить с ним и вышла потом замуж за Одина. У них было много сыновей. Одного из них звали Сэминг. О нем сочинил Эйвинд, погубитель скальдов, такие стихи. «Родился сеятель злата у всеотца с великаншей, когда были Диса-лыжница и родич асов, женой и мужем. Там вдвоем породили многих сынов, Один и Скади. К Сэмингу возводил свой род ярл Хакон Могучий». Эта страна свеев называлась жилищем людей, а Великая Скифия называлась жилищем богов. Об Асгарде есть много рассказов.